Глава 37. Войдя в комнату, гость внимательно осмотрел сначала Гродова, затем Валерию, и только потом, поиграв желваками, процедил: «Капитан Крамольников, с вашего позволения, товарищи, не путать с Раскольниковым». А как только Гродов представился и пожал протянутую руку, тут же обратился к Валерии: «Смею ли я поинтересоваться вашим званием?» «То есть каким таким званием?» — артистично опешила девушка. «Тем, которое вам было присвоено в контрразведке». Чтобы сгладить неловкость ситуации, волчица тут же пригласила гостей к столу, но все трое не спешили воспользоваться ее гостеприимством. «Ах, вот оно что, в контрразведке! Как у медсестры, у меня есть звание сержанта медицинской службы, которое меня вполне устраивает». «Медицинской, говорите, службы?» — недоверчиво уточнил Крамольников, упреждая Дмитрия и галантно предлагая стул сначала Валерии, а затем и Елизавете. «А что в этом предосудительно? Не всем же быть чекистами или артиллеристами. Но когда мне предложат службу в контрразведке, потребую, чтобы сразу же присвоили звание капитана, равное вашему, капитан Крамольников». А немного замявшись, язвительно добавила: «И вашему, капитан береговой службы Гродов!» «Задавая этот вопрос, я всего лишь намеревался выяснить, являемся ли мы коллегами». «Вот только задали вы его так, словно сами принадлежите к вражеской разведке, да к тому же подозреваете, что то ли меня к вам, то ли вас к нам заслали», — озорно улыбнулась Валерия на сдерживающий взгляд Гродова, которому такой выпад показался слишком неосторожным. Крамольников тоже перехватил его взгляд и, восприняв как знак поддержки, тут же обратился к нему. «Профессиональная привычка, черт возьми, которая уже не раз подводит меня в общении с женщинами. Если вы считаете, что прямо в лоб задавать подобные вопросы даме, да к тому же в присутствии посторонних людей, это профессионально», — пожал плечами Гродов. «Впрочем, в артиллерии все проще. Засекаешь цель, определяешь дальность, делаешь поправку на силу ветра и износа орудия и половинишь вилку», — кивнул НКВДист. Примечание. Половинить вилку — сугубо артиллерийский термин. Во время пристрелки орудия дальность цели для третьего и последующего снаряда определяется ополовиниванием расстояния между воронками, обозначившимися как перелет и недолет предыдущих снарядов. Конец примечания. «Вот именно, половиню, чтобы все по науке, как в училище натаскивали. Благоразумно не стану уточнять, в каком именно. В обычном артиллерийском, но даже мне, флотскому комендору, понятно, что демонстрировать какую-либо профессиональную привычку для разведчика непрофессионально». «Принимается, артиллерист, принимается. Я сотрудник кабинетный», — внимательно проследил Крамольников за тем, как Дмитрий разливает вино. «На службе и дома вращаюсь в основном в своих кругах, в которых теперь уже...» — сделал он ударение на словах «теперь уже». «Не очень-то напрягаешься. Тем не менее, первый тост у нас всегда за Родину, за Сталина, а второй — за бдительность и заветы товарища Дзержинского. Судя по тому, что творится сейчас у наших границ, первый тост наш тоже будет за Родину, за Сталина. И, конечно же, за бдительность. Без этого никак нельзя». «Держится он вполне естественно», — подумалось Гродову. «Речь безупречно русская, с хорошо знакомым ему характерным московским произношением. Поведение тоже раскованное, компанейское. Неужели так способен вести себя человек, которого только что перебросили из-за рубежа, и для которого провал означает только одно – смерть в подземельях НКВД? Правда, лицо его с явным налетом аристократизма, да и манеры напоминают те, которые приходилось видеть в кино и театральных постановках о царских и белых офицерах. И все же, скорее всего, Крамольников не тот человек, появление которого так терпеливо поохотничий ждет полковник Бекетов. «Мундир на вас хоть и морской, но батарея, как я понял, сухопутная. Береговая. Понятно, дальнобойная, стационарная, корабельные орудия, установленные в береговых бетонных капонирах, и бьют, наверное, километров до 40. Крамольников не спрашивал, а утверждал, но при этом очень пристально наблюдал за поведением капитана и медсестры, которые сидели по ту сторону стола. «Не стану возражать. Приблизительно в этих пределах», — неохотно согласился Гродов. «Любые сведения, связанные с его артиллерийским комплексом, считались засекреченными. Но в первые же дни комиссар батареи с горечью признал, несмотря на всю секретность, любой мальчишка из любого окрестного села сообщит вам, что снаряды наши улетают на 40 километров. Мы, конечно, пытались запускать дезинформацию, но уже поздно. Теперь, когда запахло порохом, на такие батареи будут возлагать особые надежды. Иначе как надежно прикрыть подступы к Одессе с моря, особенно с западной стороны побережья? Если уж надежно перекрывать подступы к заливу, то делать это следует с двух сторон, с запада и востока», — простовато возразил Гродов. «Одесский залив настолько широкий, что совершенно не приспособлен для устройства в нем гавани. Пришлось строить искусственный мол, искусственную стену волнореза. Теперь и прикрывать его во время боевых действий тоже будет непросто». «Понятно, что одной вашей батареей прикрывать город с востока будет сложновато. Впрочем, говорят, что там их уже две». Гродов понял, что Крамольникову хорошо известно о существовании второй батареи, расположенной почти на 15 километров ближе к городу, и что это уже проверка. «И ходят слухи, что собираются строить третью», — уклончиво ответил он, так и не поняв до конца, то ли этот заезжий чекист оказался здесь случайно и по привычке пытается провоцировать его на предмет утечки секретных данных, то ли перед ним в самом деле вражеский агент. «Впрочем, — решил он, — пусть над этим ломают голову полковник Бекетов и его люди. Только вряд ли успеют построить, опять же, исходя из того, что происходит на границах. Это ведь не полевую батарею расположить, которую бойцы разворачивают и приводят в боевое состояние в течение каких-нибудь 10 минут. Насколько мне известно, у вас там целый подземный городок с казармами, своей электростанцией, с мощным складом снарядов. Вы ведь прекрасно знаете, что все эти сведения секретны, как и само место расположения». «Не паникуйте, капитан. Мы общаемся в узком кругу, в моем присутствии. Впрочем, вы, комендор, правы. Сейчас не время удовлетворять праздное любопытство. А вы удивительно красивая женщина, Валерия», — мгновенно переключился на другую тему Крамольников, словно бы уловил сомнения комбата. «Медсестра, это не для вас. Мелковато. Почему вам лучше не попробовать бы себя в театре или в кино?» «Сама понимаю, что медсестра для меня мелковата», — охотно согласилась Лазовская. «Поэтому буду продолжать учебу в мединституте». Пресекая ее дальнейшие фантазии, Крамольников решительно покачал головой. «Вы не поняли меня, Валерия. Речь идет об искусстве, о славе, достойной памяти Веры Холодной и других великих актрис. Во-первых, кроме Веры Холодной, никаких других имен великих актрис я не знаю. А во-вторых, нет во мне ни актерского таланта, ни увлеченности театралки. Нужно только ваше желание, и все решится как бы само собой. Когда на экране появляется женщина такой красоты», — нагло флиртовал НКВДист, или кем он там был на самом деле, демонстративно не обращая внимания на присутствие Гродова, — «никому и в голову не приходит следить за качеством ее игры. К черту детали, все и так очарованы». «А ведь мне придется оставить Валерию в его обществе», — почти с ужасом осознал Гродов, посматривая на часы. Отведенные ему 30 минут уже были на исходе, и теперь он обязан был оставить это странное собрание. «Может, прямо сейчас и пристрелить его? И, как говорит сам Крамольников, к черту детали». Когда Гродов объявил, что уходит, Лазовская поднялась, чтобы выйти вместе с ним или просто провести его, но хозяйка решительно опередила ее. «Посидите еще, Валерия», — настойчиво произнесла она, — «составьте нам компанию, все равно торопиться вам некуда, я сама проведу вашего кавалера, и, церемонно взяв Дмитрия под руку, провела его через зал. Оказавшись рядом с ним в тесной прихожей, она сама надела ему на голову фуражку, прижавшись при этом к нему всем телом, обволакивая его духами и пышной грудью. «Вы вполне можете приходить сюда и без вашей спутницы», — выдохнула она ему на ухо. «По выходным, по вечерам, с молодыми, да еще с такими гордячками, как Валерия, всегда много мороки. Разве я не права?» «Сто раз правы. А здесь у вас всегда все будет как надо, как положено», — храбро поползла рука женщины по его бедру, без капризов и жеманничания. «Чтобы всякий раз сталкиваться с Крамольниковым», — задал Дмитрий тот важный для себя и для операции вопрос, ради которого все еще терпел физическую близость этой дамы. «Ну что вы, капитан, не тот случай. Давно прожитые страсти, тем более, что он здесь человек временный, буквально на 3-4 дня, после чего опять исчезнет на целые годы. И потом, вы еще ни разу не побывали со мной в постели, а уже так непростительно пылко ревнуете. Главное, что вы в моем вкусе, а значит, мы с вами обо всем договоримся, все уладим. Мы умудренные жизнью, опытные люди, у нас все наладится. При этом ваши отношения с мадмуазель Лазовской меня совершенно не интригуют. Совершенно. Я что, не права?» «Не просто правы, но и по-житейски мудры», — вежливо отмахнулся от нее Гродов. «И когда мне вас ждать?» «В ближайшие дни», — обронил комбат, только для того, чтобы волчица поскорее оставила его в покое, хотя и вынужден был признать, что близость этой женщины уже начала возбуждать его. «Вот и чудненько. Контрольное время — 8 вечера, приемные дни — среда, суббота, воскресенье. Устраивает?» «Пока что только приму к сведению». «К сердцу, капитан, к сердцу!» — прильнула она к Дмитрию, обнимая его уже со спины и пытаясь заглушить этими словами задорный смех оставшейся за столом пары. Приближаясь к мотоциклу, у которого его ждал ординарец, Гродов заметил неподалеку у какого-то складского строения мужичка, который, пристроившись у ворот со своим собственным мотоциклом, делал вид, что осматривает мотор. Как только капитан уселся в коляску, мужичок тоже вскочил на свой мотоцикл, словно в седло пони, и погнал его, составляя эскорт. «Если это человек Бекетова, то очень уж грубая работа», — решил для себя капитан. «Если же это человек Крамольникова, то действия его просто бессмысленны. Разве что меня пытается выслеживать любовник волчицы или же некий ее личный страж». С полковником Бекетовым они встретились в генеральской комнатке гарнизонной офицерской столовой, которая по вечерам превращалась в некое подобие ресторанчика. Даже если бы за ним действительно следили, то его визит в столовую особых подозрений вызвать не должен был. Зайти в офицерскую столовую без пропуска случайный человек тоже не смог бы. Внимательно выслушав доклад капитана за заранее накрытым столом, полковник был слегка озадачен тем, что гость, который появился в логове волчицы, предстал перед ней в форме капитана КНВД. Против этого человека срабатывало то, что на самом деле НКВДисты крайне редко засвечиваются в подобных компаниях в своей не очень-то популярной в народе форме. Но, с другой стороны, чем черт не шутит? Поэтому решил, что на всякий случай придется выяснять через местное чекистское начальство, а есть ли в Москве офицер-чекист с описанной внешностью и под фамилией Крамольников. «Дело в том», — попытался прояснить ситуацию полковник, «что агенты контрразведки, которые вели наружное наблюдение за подходами к дому волчицы, были сбиты с толку появлением и странным поведением того самого мотоциклиста, который поначалу увязался за твоим мотоциклом, а затем таинственно растворился где-то в переулках и дворах-муравейниках Молдаванки. Сам же Крамольников появился неожиданно, подкатив в кабине какой-то грузовой машины, скорее всего попутной, принадлежность которой сейчас устанавливается к самой арке двора. Ну а дальше к черному входу в квартиру прошел в плащ-палатке. Более грубо следить за ним мои бойцы опасались, дабы не выдать себя, не вспугнуть. Арестовывать его тоже не собираетесь? Ни в коем случае, ни его, ни волчицу. Может, этот человек обычный связной, а тот, настоящий гость логова, всего лишь проверяет на нем явку, запуская его, как на живца. И потом, есть подозрение, что саму волчицу сигуранцы используют, что называется, вслепую, эксплуатируя ее страсть к салонной жизни, ее тяготение к истокам познания румыно-молдавской культуры. Но при этом, как выяснилось, всячески подбрасывает ей через вечерние взносы и пожертвования доброжелателей немалые суммы денег. «Похоже на то», — согласился капитан, — «к сонму нуждающихся тружеников ее не причислишь, а салонные столы наверняка обходятся недешево, но и брать ее прямо сейчас не стоит. Как любит говорить в таких случаях мой старшина батареи, дурное дело нехитрое. Вот и я с трудом остудил горячую голову своего начальника». Отстояв личное право не пороть горячку, а выждать, отследить, а главное, внедрить число ее подруг Валерию Лазовскую. Кстати, как она вела себя, наша красноармейская аристократка Валерия? Даже если бы у нее было сугубо пролетарское происхождение, все равно я чувствовал бы, что рядом со мной баронесса или графиня. Причем она даже не играет, в ней все это заложено. Ну, разве что в каких-то моментах чуть-чуть подчеркивает. Волчица тоже вроде бы не переигрывает. Во всяком случае, так мне докладывают. Ей нет смысла переигрывать. Она и так вся из опломба, из гордыни и мнительного величия. Хоть сразу надевай на нее корону императрицы. Да и собой она женщина видная. Вот и я говорю, жалко такую в расход пускать. Во всяком случае, торопиться не стоит. А тем временем будем считать, что операция «Троянов вал» уже началась.